Глава 16. Алви. Я почувствовал присутствие позади себя, и тут же проклятый колдун потянул мою энергию, словно подцепив меня по контуру крючками. Я выругался. «Говорила мама, не ходи в темные кварталы, зря не слушал», — проскрежетал я, оборачиваясь против воли. «А ты бы папу слушал», — хмыкнул колдун. «Он тут бывал». «Вот как? Что заказывал?» «Разные интересные вещи, в том числе зеркало драконов. Не слышал?» «Чем отец пользовался для бритья, мне не интересно». «Зря. Занятная эта вещица. Очень мощная. Жаль, он ее не нашел. А вот ты найдешь». Колдун остановился в свете тусклых лучей, пробивающихся в подвал сквозь узкое оконце под потолком. «Отец продолжает делать заказы из Храхны?» — тут же напрягся я. «Черт, так и думал, что он будет искать лазейки». Но колдун остановил мою внутреннюю сумятицу. «Нет, мой клиент не герцог Роннер Вагнер. А кто?» «Тебе вопросы задавать не положено. Твой удел — выполнять приказы. Итак, ты должен будешь найти зеркало драконов и отдать его мне. Как мне доложили, есть подозрение, что оно находится в твоей знаменитой академии». «У кого?» «У какой-то девушки. Светловолоса, миловидна, стройна. Это все, что про нее известно». «Не особо ты старался с приметами». «Что ж, начни с девиц неприметных». Колдун взмахнул руками, широкие рукава его плаща взметнулись, как крылья. «Ты магистр и ректор, в твоем подчинении полудемоны всех сортов». «Допустим, как это зеркало выглядит?» «А вот это самое занятное», — сощурился колдун. «Зеркало для кого как хочет, так и представится. Может быть простой безделушкой, может быть громоздким антиквариатом. И, что любопытно, оно совершенно без магии пока не активировано». «Угу. Предлагаешь собирать весь ширпотреб? И чем его активировать?» «Водой. Однако будь осторожен. В момент активации лучше в него не смотреть. При попадании в воду зеркало становится порталом, и на твое внимание вылезти из него может все, что угодно. От демонов до неизвестных сущностей. Тебе оно зачем? Точнее, твоему клиенту. Интереснее другой вопрос. Зачем оно студентке в академии?» — ухмыльнулся старик, сверкнув раскосыми глазами. «Может, очередная черная ведьма растет?» Я равнодушно пожал плечами. «Чего только не тащат студенты, как дети в рот. Половозрелые не равно разумные». «И то верно. Пусть это будет твоей головной болью, как и задача найти зеркало». «Допустим, найду. Что дальше?» «Не допустим, а найдешь». Колдун сменил веселый тон на жесткий. «Или...» Я ехидно уставился на него, провоцируя. В одно мгновение по движению пальцев колдуна мой мозг поплыл, как желе на раскаленной сковородке. Я невольно схватился за голову. «Стоп, стоп, стоп, я понял!» — закричал я, чтобы на радость подлецу не застонать и не взвыть от боли. «Ты найдешь то, что нужно моему клиенту!» — ощерился старый негодяй. «И сделаешь то, что я потребую дальше. Весь месяц ты мой!» «Да понял я уже, не дурак! Отпусти!» — прошипел я. В голове посветлело. «И не затягивай, у тебя неделя, и то много!» — сказал колдун. «А потом меня просто заберут в дурдом для магов, потому что ректор, который ворует зеркала у девушек и сует их в лужу, явно вызовет подозрение», — пробормотал я, потирая виски. Колдун расхохотался, а я добавил: «Хоть где-то отдохну». «А ты не суй, что не надо, куда ни попадя. Зеркало девица должна отдать тебе сама, иначе возникнут проблемы, потому что предметы, закаленные пламенем драконов, нельзя ни украсть, ни забрать силой. Магия зеркала уникальна. Отправит туда, куда портальщики не способны, вора и злоумышленника по желанию владельца особенно. А оттуда сюда тоже забросит кого хочешь», — покосился я. «Возможно. Надеюсь, аджархи из пустынь не станут ломиться к нам через зеркало», — устало выдохнул я. А то их выставляешь в дверь, они лезут в окно, закрываешь портал в Ихигару, долбятся на севере. Вряд ли мой клиент заинтересован в крылатых демонах. «Угу, значит, дым пожиже», — сообразил я. «Не сказал бы. Просто, насколько мне известно, зеркало отправляет в другие миры. Пустыня Храхна находится в этом». «Уже легче, наверное. А руной Хендров воспользоваться никак твой клиент не хочет. Могу подсказать, где», — сказал я и осекся, вспомнив, что она разрушена во время последних событий. Вместо узоров на каменной плите остались только скалистые обломки на взрытой, словно великанскими буйволами, земле. Колдун хмыкнул. «Я не задаю вопросов клиентам и не даю советов. Что сказали, то и предоставляю. Поэтому мне и платят так много и обращаются часто. Поток вряд ли иссякнет». «Интересно, чем твой клиент за мои услуги расплатится? Если что, готов сделать встречный заказ. Натянуть через зеркало глаз на задницу. Как, справится твой клиент?» «Тебе?» «Да». «Нет, себе самому». «Нравишься ты мне», усмехнулся колдун. «Хорошо, что клиент заказал именно тебя для выполнения услуги. Хоть не скучно». Я навострил уши. «Именно меня?» «Точно, кто-то хочет подставить. Поискать безделушку, даже оплеванную драконами, мог бы кто угодно другой». «Клиент женщина?» — спросил я на всякий случай. «Это мой клиент, не твой. И в голову ко мне не лезь», — буркнул старик. «Да, и еще. Подготовь мне пропуск в академию, я буду тебя навещать». «Ясно. Издалека мне мозги плавить неудобно». «Для слуги ты слишком много разговариваешь. Найди зеркало драконов, у тебя неделя. Или твои мозги превратятся в никчемную жижу, под себя ходить станешь», — разозлился колдун и взмахнул руками. Черная пасть выбросила меня в то же место, откуда колдун меня забрал. Ругаясь как демон, я поднялся на ноги и начал отряхивать сюртук. Пыль и запахи колдунского логова, казалось, метнулись за мной облаком. Я не выдержал и чихнул. «Будьте здоровы!» — прошелестело рядом. Это был комендант академии, как всегда в виде заваленной плащами вешалки. «Мистер Носок, очень кстати», — сказал я. «Меня никто не искал?» «Все искали. Кто только мог. Особенно главный телохранитель принца Северного Азантарна. Он к вам явно неравнодушен. Очень волновался. Куда вы пропали?» Я выругался снова. «Этот пронырливый хлыщ явно позволяет себе больше, чем должен». «Господин Руэл с первокурсницей по фамилии Свеборг только что вернулись порталом из Северного Азантарна», — заявил полудемон. «Что ты сказал? Мне не послышалось?» — я округлил глаза. «Никак нет». В голове еще ломило после упражнений колдуна, я поморщился. Хотелось сделать все, что угодно, но не подчиняться. Однако зеркало лучше найти, по крайней мере, пока я не придумал, как выкрутиться. «Мистер Носок», — сказал я. «Вы за всеми следите и все видите. Как по-вашему, чем занимается этот самый Руэл?» «Шпионит, сэр. Однозначно шпионит. Вынюхивает и выспрашивает». «Просто прекрасно. Ну, тогда и вы, господин Носок, пошпионьте за ним и обо всех его сомнительных шагах мне докладываете». «Уронить под ним лестницу, сэр», — коварно сверкнули под шляпой пуговицы. «Погодите пока. И вот еще, мистер Носок, у кого-то из наших студенток есть зеркало драконов. Как выглядит, неизвестно, магию не излучает, пока не активировано, но зато при активации может выдать какую-то нестандартную эманацию энергии и довольно сильную. Сможете уловить?» «Сложная задача, сэр. Позвольте напомнить, что в нашей академии сколько угодно нестандартных эманаций, особенно когда студенты ошибаются зельями. В прошлом году весь месяц ловили по общежитию зловредные кляксы, оживленные случайно после взрыва пульпы драконьего фрукта. Проказники испортили столько платьев девушкам, а причесок...» «Да, была вакханалия, но ведь всех выловили». «Я надеюсь», — прошамкал карманами драповых пальто комендант-полудемон. «Хотя не исключено, что парочка клякс забилась куда-нибудь в щели и впала в спячку». «Впала, не впала, а зеркало нам нужно разыскать. И срочно». «Как скажете, сэр». И есть еще небольшая проблемка, сэр. Ваша странная лиса покусала принца Ивара». «Вот черт! Агнес!» — воскликнула я. «Где она?» «У мисс Ранди Свеберг в общежитии. А принцу перевязывает руку мадам Манегут в госпитале». «И чего ты сразу не сказал?» — рыкнул я и, крутанув зеркальный шарик, перенесся в пространстве.